Среда, 20 марта 1985 года. Зловещие кроваво-красные полосы на горизонте превратились в розовые, потом голубые, и небо посветлело. Анне захотелось закрыть глаза. Она не желала просыпаться. Это был их 8-й день на море, и последние дни женщины провели без воды. Она не хотела видеть ни Сьюзи, скорчившуюся на дне лодки, ни связанно что-то бормотавшую и беззащитную, ни лица других женщин до того, как солнце не вынудит их надеть защитного цвета капюшоны. Она не могла переносить вида истощенных, осунувшихся тел, выступающих скул, безразличных воспаленных глаз, дрожащих, растрескавшихся опухших губ. Они бросили жребий. Кому делать эту работу? И самую длинную щепку вытащила Анни. У нее не было выбора. Она знала это. Они все пришли к соглашению, что палач не станет жертвой. За бессонную ночь Анни смирилась с мыслью о возможности собственной смерти, но потом вспомнила своих 4 детей. У Сьюзи не было детей, и к тому же все они сомневались, что она вообще придет в себя. Костлявая нога пнула Анни в худую спину. Петти прокаркала. «Анни, ты, черт возьми, начинаешь? Делай это. Чем скорее ты начнешь, тем скорее мы покончим с этим. Я помогу тебе». Анни заставила себя сесть и взглянуть на других женщин, привалившихся к противоположной стороне лодки. Она видела открытые раны и волдыри на исцарапанных руках, там, где тело оставалось незащищенным от палящего солнца. Их форма обвисла на сжавшихся телах и сморщившейся коже, болталась на костлявых выступавших бедрах. Петти связала канатом руки и ноги Сьюзи. Она не встретила сопротивления. Кэрри взглянула на бормочущую что-то Сьюзи и заплакала. «Вынь свой рыбный нож и заставь себя», — понуждала Петти Анни, когда последняя схватилась за черпак. «Сосредоточься на быстром, чистом разрезе на шее, и она никогда не почувствует это». С ужасом Анни вытащила свой длинный с узким лезвием рыбный нож. Но Сьюзи почувствовала. Она изогнула спину и закричала, завизжала тонко и пронзительно. Петти бросилась на колени за Сьюзи, чтобы поймать темно-красную струю крови из ее шеи. Жажда была сильнее голода и нуждалась в удовлетворении сначала, перед тем, как они смогут есть. Сьюзи шлепнулась и затихла на дне лодки. Петти погрузила свое лицо в черпак и шумно начала пить. Анни ждала, что ее начнет рвать. Нет. Капая кровью с подбородка, она передала черпак Анне. Опустив глаза и не глядя друг на друга, 4 женщины быстро пили кровь, пока она не застыла. Ее было не так много, как они ожидали. Они глотали ее старательно, поворачиваясь, чтобы слизнуть сгустки с ковша. Петти развязала запястье Сьюзи. Ее руки шлепнулись по бокам, как у куклы. Затем Петти освободила ее ноги. «Помоги мне», — хрипло сказала она Сильване. Дрожащими руками 2 женщины раздели Сьюзи. Затем Петти взглянула на Анни и приказала: «Теперь тело! Быстро!» Анни оглянулась на 3 других, измазанных кровью лица. Все они понимали, что она испытывает в эту минуту. Но именно Анни вытащила длинную щепку. У нее не было выбора. Если она промедлит, будет еще хуже. Пытаясь помочь, Сильвана подбодрила ее: «Делай это так, словно отрезаешь мне палец». Анни задумалась. Какой страшной стала теперь Сьюзи, уже не живая. Содрогаясь от того, что делает, она подняла безвольную руку Сьюзи. Петти затрясла своей головой. «На пальцах нет мяса». Она показала на обнаженные ягодицы Сьюзи, покрытые язвами от соленой воды. Анни замотала головой. «Начни с этого!» — прорычала Петти. Заставляя свои пальцы сделать это, Анни вонзила нож глубоко врезаясь в левое бедро Сьюзи. Кровь заструилась между ее пальцами, когда она вырезала 3-дюймовый куб сырого мяса. Она разрезала его на 4 куска и, насадив первый на затупленный конец своего рыбного ножа, предложила его Петти. Петти взяла кусок мяса, но заколебалась. «Продолжай. Ешь это». Анни затрясло от негодования. Наконец Петти взяла кусочек. Перед тем, как она смогла прожевать его, ее вырвало. Розовая пенка капала из ее рта. Остальные женщины ждали. Петти взяла другой кусок. На этот раз она была в состоянии проглотить его. С трудом двигая челюстями, не в состоянии глядеть друг на друга, женщины жевали маленькие кусочки, напоминавшие по вкусу сырую свинину. Они съели очень мало. Мысль о том, что они делают, была для них почти так же ужасна, как мысль о собственной смерти. Петти прохрипела. «Моряки сначала едят сердце и легкие, едят их теплыми». Здесь силы оставили Анни, и она пронзительно закричала: «Я не собираюсь потрошить ее!» Она швырнула вниз свой нож. Кэрри разрыдалась. «Я не могу переносить ее изумленные глаза». Тоже чувствовали и остальные. «Моряки обычно отрезают голову», — сказала Петти. Через 2 часа Анни занималась именно этим. Петти положила голову на передний рундук, поскольку в случае ее падения за борт нетерпеливые акулы могли бы перевернуть лодку в своей бешеной схватке за пищу. «Давай положим ее всю на рундук», — сказала Петти. «Так мы не будем видеть это». Когда Анни разрубила тело и расчленила его, Петти затолкала каждую часть в шкафчик. Лодка была в ужасном состоянии, покрытая черной блестящей кровью, уже начавшей вонять. «Мы не отважимся вымыть лодку. Акулы», — сказала Петти. Женщины почувствовали облегчение от того, что не должны были больше смотреть на тело Сьюзи. В полдень они разрезали свежее мясо на полосы и разложили полосы на сиденьях сушиться на солнце. Женщины двигались очень медленно. Казалось, их непослушные руки отяжелели, когда они неохотно готовили себе пищу. Каждую мучила невысказанная мысль: кто будет следующим? Убьют ли меня ночью? Одолеют ли меня эти трое? Позже к Анне пришла еще более страшная мысль. «А если я буду последней выжившей? Если я останусь в этой жуткой, испачканной кровью лодке, обреченной на смерть на солнце, окруженной мертвыми, распухшими, разлагающимися телами, как тело солдата на дне пещеры, зловещей и сладко пахнувшей смертью?» Никто не мог говорить в этот день. Анни видела, что они взвинчены до крайности. Сквозь щели в капюшоне она видела других. Она боялась спать. Сьюзи не знала, что должно было случиться с ней. Ее судьба была решена перешептываниями в темноте. Яркое солнце ослепительно сверкало над маленькой белой запачканной кровью лодкой. Вконец измучившись, Анни не могла больше бодрствовать. Ее голова склонилась на бок, она заснула. «Проснись! Проснись же!» Кто-то тряс Анни за плечо. Она открыла глаза. В жемчужном свете зари Кэрри показывала: «Черепахи! Быстро!» Анни потрясла головой и села. Ее рот открылся. Недоверчиво она прошептала: «Сьюзи!» Кэрри взглянула на маленькую фигуру, спящую на носу. «Сьюзи достаточно хорошо провела ночь. Я не хочу будить ее. Возьми другое весло, Анни. Мы должны поймать одну из этих черепах. Ради бога, Анни, шевелись!» В 100 ярдах от них из воды высовывались 3 черепашьих головы. «Но Сьюзи жива», — задохнулась Анни. — Конечно, жива, — нетерпеливо сказала Кэрри. — Быстро возьми другое весло и греби со мной к черепахам. Согнувшись посреди лодки, Петти и Сильвана поспешно скручивали все свои куски каната в одну длинную ленту. Анни начала трясти. Ее сон был настолько ярок. С того времени, как они оказались в лодке, все женщины спали отвратительно. Беспокойные они бормотали всякий вздор во сне. Всех их мучили ночные кошмары. Кэрри хрипела. — Хватай весло, поторапливайся. У Петти есть план. — Куда делись все акулы? — спросила Анни, оглядываясь вокруг. — Не знаю. Нашли лучший пикник. Греби сильнее. Кэрри задыхалась. Когда лодка проплыла мимо первой черепахи, она повернула свою голову и презрительно посмотрела на возбужденные, истощенные лица, выглядывавшие над планширем. Черепахи очень умные твари, и поймать их из лодки почти невозможно. На берегу, как показывал Джонатан, можно просто перевернуть черепаху на спину. Есть выражение, как перевернутая черепах. Но в воде черепахи подвижны, ловки и труднопобедимы. В борьбе их роговые лапы опасны. Черепаха исчезла из поля зрения, красиво и стремительно нырнув в синюю водную глубину, и стала невидимой в темной пучине океана. «Бесполезно пытаться ударить их якорем по голове, потому что они просто уплывут», — объяснила Петти. «Так что мы собираемся заарканить одну». Они приблизились ко второй черепахе. Когда она плыла, женщины гребли сбоку от животного. Петти и Сильвана, обе за пояс привязанные к середине сиденья, перегнулись через борт. Потребовалось только две попытки, прежде чем им удалось набросить петлю на черепаху сзади. Они сильно натянули канат. Опасно перегнувшись через борт, Сильвана тянула черепаху к лодке, в то время как Петти начала обматывать канат вокруг опасных мощных задних лап, работая так быстро, как могла. Словно обматывая шерстью мяч, Петти обмотала канат вокруг задних лап, затем она намотала его на передние лапы, наконец черепаха оказалась полностью обездвижена. Вздрагивая от боли при попадании соленой воды на рану на левой руке, Петти помогла Сильване медленно затащить в лодку черепаху, прилагавшую все свои силы, чтобы укусить их. Кэрри уравновешивала лодку, навалившись на противоположный борт. Черепаха упала в лодку, и Петти с Сильваной рухнули измученные. С помощью Анни Кэрри быстро перевернула черепаху на спину. Когда Кэрри перерезала ей горло, Анни собрала кровь в их ковш. С ужасом она снова вспомнила свой ночной кошмар. «Сьюзи первая», — сказала Петти, осторожно зачерпывая немного крови в выдолбленную бамбуковую пробку. Она вручила ее Кэрри. «Не смотри так брезгливо. Думай об этом, как о непроваренной мясной подливке. Эта кровь может спасти жизнь Сьюзи». «Весит около 35 фунтов», — предположила Сильвана, глядя на черепаху. «К счастью, не больше, иначе у нас не хватило бы силы поднять ее на борт». Используя якорь, Сильвана и Кэрри разбили панцирь черепахи. Когда они вырезали полосы свежего мяса, Петти прохрипела: «Я не могу понять, как я когда-то могла есть черепашье мясо». — Оно отвратительно, — согласилась Сильвана. Анни сказала: — Я не жалуюсь. Это первая настоящая пища, которую мы имеем за 7 дней. Кэрри не сказала ничего. Встав на колени и нагнувшись, она пыталась протолкнуть немного мяса в сжатые зубы Сьюзи. — Нам бы лучше побыстрее разрезать черепаху и высушить ее до темноты, — предложила Петти. — Мы можем сложить ее в шкафчик. Анни опять содрогнулась. Мясо мгновенно придало женщинам новые силы. По крайней мере, кое-что улучшилось. Теперь у них было достаточно пищи на несколько дней. Сразу после полудня Анни толкнула Петти, и показала на горизонт слева. — Это? — Это? — Да. Они пристально уставились на маленькое, низкое кучевое облако. Анни тяжело вздохнула. — Это может быть Земля? И всего в нескольких милях отсюда? Они все знали, что низкие маленькие облака, кажущиеся неподвижными, часто окружают вершину покрытого холмами острова. Кэрри всмотрелась вперед. — Кто-нибудь видит прибрежный лес или водоросли? — Если это Земля, мы увидим морских птиц в сумерках, — сказала Петти. Несколько птиц спали, качаясь на воде. — Гребите сильнее! — воскликнула Сьюзи. — Слава богу, у нас, по крайней мере, есть еда! Петти не могла грести из-за раненой руки, поэтому, пока другие женщины боролись с веслами, она поливала их морской водой. Еще она присматривала за Сьюзи, голова которой лежала под носовым сиденьем, где была небольшая тень. Под палящим полуденным солнцем они повернули к северу. Почти бездыханная Кэрри прошептала: «Если бы под этим чертовым облаком был остров, мы бы его уже видели». «Не останавливайтесь», — скомандовала Анни. «Продолжайте грести». Почти смеркалось, когда они, пройдя 3 мили, достигли маленького облака. Оно бесстрастно висело над ними, словно нарисованное. Сильвана громко взмолилась о дожде. Почти незаметно маленькое облако начало двигаться к северу. — Не может быть. Ведь сейчас нет ветра, — прошептала Петти. — Я не могу больше грести, действительно не могу, — сказала Кэрри, которая гребла за двоих. Ее руки были стерты и окровавлены, а спина болела так, словно кто-то пытался выломать ей ребра. В отчаянии она уставилась в открытый океан. — Если бы только знать, где мы. — Мы недалеко от правильного курса, — успокоила ее Анни. — Мы вернемся на нужное направление. Петти сказала: — Лучше исправить сейчас. Вернемся назад, к юго-востоку. Корректировка была неудачной. В этой точке женщины были 9 милями южнее Танджанквеле, недалеко от острова, который был целью Джонатана. Если бы они прогребли еще несколько миль к северу, они наткнулись бы на рыболовецкое каноэ туземцев недалеко от земли. В темноте Анни почувствовала муху на своей щеке. Нет, здесь не может быть мух. Она почувствовала другую. Но если это не муха... Она смахнула 2 тяжелых капли со щеки и закричала: «Дождь!» Столько дней они думали, что будут делать, если пойдет дождь, но теперь на несколько минут растерялись, лишь слизывали воду со своих рук. Они не могли поверить в это. Наконец Анни сказала: «Ради бога, собирайте его!» В темноте они торопливо подставили под воду 5 бамбуковых контейнеров, черпак и черепаший панцирь. Они надеялись заполнить все это водой. «Пейте, сколько сможете», — настаивала Анни. «Ваше тело должно впитать как можно больше воды». «Постарайтесь пить медленно», — напомнила Кэрри. «Иначе это сразу же выплеснется из вас с помощью ваших почек». «Боже, надеюсь, он пойдет всю ночь. Возможно, это еще один шторм», — сказала Петти. Дождь прекратился так же быстро, как начался. Теперь у них было немного еды и воды. Анни пристально смотрела на черепаший панцирь. «Почти 4 пинты. Это нам на 4 дня. Может быть, 5».